что ли?» — простонал Эмилио Шулер. Депутат Каньотти метнул на него грозный взгляд, кинозвезда посмотрела со смешанным чувством восхищения и недоверия, а Пелвис Дресли уставился совершенно очумелыми глазами. Вдруг посреди зала с грозным жужжанием открылся люк, и из него поднялся серебряный цилиндр на кристаллической подставке. Все пятеро невольно попятились к стене, словно ища там защиты. Из цилиндра вылетел сверкающий шар и заколыхался, подобно медузе. «Готов поклясться, что это живое существо», — подумал Амилькар. «Земляне», — раздался голос внутри шара, — «люди земли, слушайте меня внимательно». Собственно, из шара не доносилось никаких звуков, но все пятеро отчетливо слышали каждое слово, вернее, понимали его значение. Таинственный незнакомец был телепатом. «Вы находитесь на борту супергалактического корабля. В данное время корабль совершает облет вашей третьей планеты. Когда наши ученые закончат подробное исследование вашего мозга, мы доставим вас на Землю живыми и невредимыми. С незапамятных времен мы исследуем космос, вошли в контакт с тысячами и тысячами мыслящих существ и всегда понимали их обычаи и способ мышления. Но ваше мышление остается для нас совершенной загадкой. Ваше поведение, земляне, противоречит всем законам логики. Ваши душонки полны самомнения, в вашем мозгу прочно угнездилось безумие». Депутат Каньотти, сжав кулаки, шагнул вперед. «Эй ты, недоносок!» — крикнул он сверкающему шару. «Слезай с твоей подставки, я пересчитаю тебе ребра, если только они у тебя есть». Из шара вырвался тончайший голубой луч, и Каньотти получил сильнейший удар по лбу. Трясясь от страха, лидер умеренных правых отполз к стене, словно побитая собака. «Безусловно», — продолжал голос в их мозгу, «вы представляете собой редкую аномалию, возможно, даже единственную в своем роде ошибку природы. Мы уже подвергли исследованиям других индивидуумов вашей породы, а теперь испытаем вас. По окончании опытов мы применим наш ликвидатор воспоминаний, и когда вы вернетесь на Землю, то все, что с вами произошло, полностью изгладится из вашей памяти». Эмилио Шулер, величайший законодатель мод, робко поднял два пальца. Но шар опередил его. «Никаких бесполезных вопросов. Мы отлично знаем, что никто из вас не считает себя безумцем или преступником. Но наши сравнительные межгалактические исследования привели нас к совершенно противоположным выводам. Вы все до одного безумны. И ты, Пелвис Дресли, с твоей однострунной гитарой над треснутым голосом и конвульсиями, которым позавидует любой эпилептик. И ты, Шулер, с твоими нелепыми шляпами, приводящими в восторг жен и в ужас мужей. И ты, Лиан Лэнсфилд, с твоей вульгарной манерой выставлять на показ грудь, приводящую в восторг мужей и в ужас жен. Позвольте, позвольте, — воскликнул Амилькар Доре, привстав от волнения на цыпочки. Уважаемый сеньор, произошла ошибка, я здесь ни при чем. Я не певец, не законодатель мод, не киноактер. Я самый обыкновенный маленький человек, и никто меня не знает. Тебя зовут Амилькар Доре, — изрек голос. И ты типичный представитель безликой массы, готовый поклоняться идолам с убогим жалким умишком. Именно ты, не задумываясь, облег законодательной властью наглеца и невежду Каньотти, стоящего сейчас рядом с тобой. Ты самый большой безумец из всех, Амилькар Доре. Для наших ученых именно ты представляешь особый интерес, и они постараются использовать представившуюся им возможность». Амилькар почувствовал, что вот-вот упадет в обморок. А теперь расслабьтесь.